Глава 36. Не обязательно быть иномерянкой, чтобы думать. «Что за жизнь такая?» Надувшись, как мышь на крупу, я уставилась в потолок детской, который даже в темноте поблескивал золоченой лепниной. Эван и Лилия лежали в детских кроватках с улыбками на губах, не реагируя ни на мои вопросы, ни на мой тихий голос. Я сделала вывод, что дар Сильвии, внушающий определенные эмоции и в некотором роде внутренний посыл от ментальной материи Ананты или Даймона, мало чем отличался. «С этой Сильвией надо быть максимально осторожной», решила для себя, закинулась таблеткой своего производства и осторожно пальцами закрыла веки лучших разведчиков Дарийской империи. Смех сквозь слезы. Когда драконица оставила меня с якобы детьми наедине, мы с Грегори сошлись на том, что снимать наваждение Эннера может быть опасно, по крайней мере, до утра. А вот когда Эван и Лили уснут, можно познакомиться с уникальной магией Сильвии поближе. «Вставай!» Хмыкнул кот, прыгая на вторую детскую кровать, где я еле поместилась, сильно поджав ноги. «Заснули наши крепыши! Ой, не нравится мне эта белобрысая проныра! Клыки ставлю, она нам кровушки попьет нехило!» Ворчал пушистый артефактор, быстро перебирая четырьмя лапками. «Даже не знаю, что бы мы без тебя делали! Моя ты золотая человечка!» Я смущенно цокнула языком, хотя у самой в груди разлилось что-то теплое до самого пупка. «Накопители достаньте, сумка под кроваткой Лилии». «Понял, уже делается!» Злобик исчез в темноте кроватных ножек и уже оттуда донесся его приглушенный вздох. «О, сколько их у тебя?» 5. 3 пустых. «Это хорошо», — в усы пробормотал Грегори, выталкивая лапы пустой артефакт. «Неизвестно, сколько драконов нам еще встретится на пути к непосредственному знакомству с самим тенью». «Самим? Думаете, тень — это мужчина?» Положив правую руку на живот Лжемарка, сжала левый прозрачный камень и уже на опыте потянула магию Сильвии из Сагая. Я не боялась затронуть личный резерв Эвана. Розовый тон уникальной эмпатичной силы отличался от белоснежной магии главы тайной канцелярии. А еще заклинание Сильвии не имело якоря. Оно просто блуждало по магическим жилам от головы до сердца, словно парализуя организм мужчины, временно принявшего вид ребенка. «Думаю, женщина... ты не обижайся, конечно!» Грегори хмыкнул, наблюдая, как розовый дымок заполняет собой накопитель по мере моих стараний. «Но организовать преступную сеть подобного масштаба во времена дикого шовинизма женщине никогда не удалось бы. Это сейчас прекрасная половина может и на боевой факультет поступить, и даже в политике выбиться. А 150 лет назад, когда преступления только набрали оборот...» «Нельзя так думать!» Я качнула головой, перекладывая руку Севана на Лилию. Грегори удивленно моргнул своими яркими золотыми глазищами. Вертикальные зрачки вытянулись еще сильнее. Заметив его хмурый взгляд, пояснила: «Не зная ничего конкретного, нельзя самовольно обрезать круг подозреваемых. Так вы ограничиваете сами себя. И если окажется, что тень — это женщина, вы изначально уже проиграли». «Уф!» Желтые глаза мастера-артефактора прищурились, и кот усмехнулся, насмешливо спрашивая: «Кто ты, Криста? Откуда такое неординарное мышление? Если бы я точно не знал, что ты местная, Подумал бы, что и иномерянка. Я даже немного обиделась, стряхивая остатки розоватой материи на пол. На Угросе полно достойных женщин, как среди расы людей, так и из драконов. Мне не обязательно быть иномерянкой, чтобы пользоваться своим серым веществом. «Прости, если задел», — вздохнул дух-хранитель, спрыгивая обратно на пол. «Я не хотел. И ты права. Ограничивать круг подозреваемых нельзя. В структуре этого ордена слишком много участников. Мы думали, что 40 лет назад неплохо проредили списки теневиков, но они, как мифическая гидра из моего мира, отращивают новые головы». «Между прочим, это свойственно женщинам», — вставила свои 5 медиков. «Что свойственно?» «Наращивать защиту, усиливаться посредством других, более сильных кадров. Мужчины предпочитают прокачивать свои собственные силы, женщина — свое окружение. Моя нянюшка говорила, что умение управлять домом и слугами — это крошечная тренировка управлять миром». «Хм, твоя няня — опасная женщина. Уж не она ли наша тень?» Грегори шутливо подмигнул, убирая сумочку, куда я сложила полный накопитель, под кровать. «Увы, она не смогла бы. Моя няня умерла несколько лет назад, и она тоже была человеком, как и я». «Знаешь...» Фамильяр Лили сел на ковер и склонил голову на бок. «Удивительно, но ты одним своим существованием расширила мой круг восприятия. Твои поступки просто поражают. Ты смелая, очень умная, а главное — наблюдательная. Твои мысли заставляют меня пересмотреть свои взгляды и, казалось бы, достаточно твердые убеждения. Я много видел девушек, такие, как ты, одна на миллион. Правда, я не шучу. Если бы я был человеком...» Грегори улыбнулся, выставляя кошачьи клыки на показ. «Эвану пришлось бы туго. Ладно, давай спать. 2 суток с этой Сильвией. Эх, наверняка теневики знают обо мне. Конечно, сейчас я вернул себе форму кота, хотя последние года предпочитаю шкурку черного льва. Коза белобрысая, и за нее придется прятаться под кроватью. Ты мне хоть изредка котлетки подбрасывай, ок?» «Ок?» «Это типа хорошо, да, на моем, земном». «Поняла». Я улыбнулась, больше не сдерживаясь. «Обязательно подкину. А вы там сумки сторожите». «Ок, утром разбужу пораньше. Отбой». Желтые глаза еще раз мигнули, а потом пространство под кроватью погрузилось в кромешную темноту. Эван тихо посапывал в кроватке для младенцев. Для виду я придвинула ее поближе к второй свободной кровати, точной копии той, на которой спала Лилия в виде белокурой Амиры. Непонятно, с каким настроением проснется Сагай. Сохранится ли в его памяти появление Сильвии? Не хотелось бы, чтобы нас рассекретили на банальном пробуждении. Переступив с ноги на ногу, зашла за ширму с халатом, переоделась. Конечно, теперь со мной в одной комнате сразу 2 мужчин, но спать в платье... Я просто не смогу уснуть. Накинула сверху на сорочку голубой халат, подвязала его крепко на талии и вернулась к кровати. «Спать!» Прошелестел глухо приказ Грегори из темноты. И я послушно юркнула под одеяло. Точно несколькими седыми волосками обзавелась. Послав кривую усмешку потолку, закрыла глаза и постаралась расслабиться. Что за жизнь? Сутки не прошли, а у меня опять какая-то суета. Когда я уже смогу выдохнуть с облегчением, не боясь, что меня могут прикончить любую минуту? Быстрее бы эти игры прошли. Все чаще думаю, что в борделе и то было бы безопасней.